Бегство. После необъяснимых событий в Ранавире инопланетяне ходили настороженные, на вещи поглядывали с опаской, ожидая от них новых проделок. Открыв дверь, они быстро проскакивали, боясь, что она стукнет по лбу или по затылку. На этот раз генерал не поверил россказням Ментаху и распорядился на всякий случай удвоить караулы у всех проходов и приказал патрулям ежечасно прочесывать территорию лагеря. Тим попал в затруднительное положение и жалел, что в своих попытках насолить пришельцам переусердствовал. Не случись этого, он без всяких помех похитил бы Энни. Но теперь, когда Минвиты начеку, дело осложнилось. Однако Тим не терял надежды. Затаившись за штабелями дров, он неустанно вел наблюдение за синим домиком и в конце концов дождался. Энни под стражей повели из домика к замку Гурикапа. Видимо, генералу опять понадобилось что-то уточнить. Тим, не мешкая, выскочил из-за дров, схватил Энни за руку, шепнул: «Бежим!» Обруч скрывал от людского взора не только того, на ком был надет, но и всех, кто прикасался к его обладателю. Минвит, смотревший на Энни во все глаза, оцепенел от изумления. Пленница, которую он вел в замок, мгновенно растворилась. Энни и Тим побежали. Минвит же, услышав топот, закричал изо всей мочи: «Невидимки! Держите невидимок! Они здесь недалеко!» По лагерю была объявлена тревога. Дорога к ближайшему проходу оказалась отрезанной отрядом минвитов. Тим и Энни всюду натыкались на пришельцев. Мальчик замер в растерянности, но, по счастью, увидел вблизи сторожевую вышку. Она была пуста. «Лезем на вышку», — прошептал он Энни. Взбираться по узкой лестнице вдвоем, все время держась друг за друга, было нелегко, но ребята сумели это сделать. И вовремя! Минвиты повсюду ходили цепью, взявшись за руки, прочесывая территорию базы, а невидимки как сквозь землю провалились. Монсо руководил поисками в районе вышки. Заметив, что на ней нет охраны, он послал Арзака проверить, действительно ли она пуста. Арзак проворно вскарабкался по лестнице на площадку, где безмолвно замерли Энни и Тим. Он сразу услышал их взволнованное дыхание, небрежно провел рукой в пространстве и громко крикнул вниз: «Никого, господин офицер!» И лихо спрыгнул на землю. Еще долго продолжались поиски, но безрезультатно. «Может быть, земляне умеют становиться не только невидимыми, но и неосязаемыми?» — с беспокойством думал генерал. «Если это так, и представить не могу себе, как с ними бороться!» Под вечер на базе стало спокойнее. Ее обитатели разошлись отдыхать, и даже часовые сидели у своих постов. Без скрипа и шума Энни и Тим спустились по лестнице и тихо прошмыгнули мимо часового у ближайших ворот. Они направились в павильон, где их ждал железный рыцарь.